Глава восьмая. «Убили! Кирьку моего убили!» — птицей кинулась к мальчонке тетка Мань. «Кто тебя истерзал? Лиса! Меня лиса покусала!» И ребенок, задыхаясь, хватался за мать окровавленными руками и как будто оправдывался. «Я ее не трогал вовсе. Она сама из-за куста как выскочит и ну кусать ровно бешеная! Бешеная!» Тетка Маня вздрогнула, внезапно обессилев от страшной мысли. «Бешеная!» — эхом подхватил Тимошка и с жалостью посмотрел на Кирьяна. Он хорошо помнил, как прошлым летом от укуса бешеной лисы погиб деревенский печник дядя Сеня. Умирал он долго и мучительно. Мальчишки бегали к его избе, заглядывали в окна и с замиранием сердца смотрели, как добрый и безобидный дядя Сеня клубком катается по полу и бьется головой о ножки стола. Мама говорила, что при этой болезни люди не могут пить, поэтому ее еще называют водобоязнь. — Смотрите, ребятишки, без спросу в лес ни шагу! — предупреждала она Тимошку, Кирьку и Катьку. — От этой хворобы ни один лекарь не вылечит. Да крепко запомните, ежели лиса или собака сама на людей бросается, быть беде. Тимошке стало так жалко Кирьяна, что из глаз сами собой побежали непрошенные слезы. Хоть и вредный парень Кирька, нравный да капризный, но все-таки братушка, родная кровь. Мальчика необходимо срочно отвезти в больницу, на прививочную станцию привить от бешенства, — решительно сказал Петр Сергеевич. — Заносите ребенка в дом, я его перевяжу, я врач. Да поторапливайтесь, — скомандовал он тетке Мане. Баба опомнилась, перестала быть. — Ты лекарь? Она вцепилась в полу пиджака доктора и поволочила за ним по пыльному крыльцу, стуча коленями о ступени. — Не дам! Не дам тебе свою Кирьку! Пусть дома умрет, а в больницу везти не дам! Вы его там докторскими ножами зарежете и ядовитыми зельями опоите! Доктор отпихнул обезумевшую женщину, взял Кирьяна на руки и понес в избу, не обращая внимания на то, что кровь пачкает светлый рукав его пиджака. — Сообщи вознице, что едем в Петербург. Я заплачу, — сказал он Тимошке через плечо и принялся за перевязку. Мальчик со всех ног кинулся к экипажу. — Только поскорее добраться до этой прививочной станции, — думал он. — А там дядь Петя обязательно вылечит Кирьку, раз обещал. Но кучер неожиданно для него наотрез отказался. — Хоть убей, Борчук, не поеду. У моей лошади копыта сбилась, не дойдет она до Петербурга. Он расстроенно махнул рукой и стыдливо отвел глаза. — А другой лошадки у меня нету. А без ножа-то это хоть в петлю лезь, чем детей кормить. — Надо бежать к лавочнику, у него есть лошадь, — вспомнил Тимошка и понесся по узкой деревенской улице, срезая углы и перемахивая через заборы. — Тимка! Тимошка! Откуда ты взялся? Бежали за ним друзья-приятели, пытаясь остановить и расспросить поподробнее, что с ним приключилось. Школьная подружка Лушка поймала его за курочку и стала обнимать. — Потом, Лушка, не досуг мне, беда у нас! — вырвался он из цепких девичьих пальцев, оставив ее в руках две пуговицы. Лавочника дядьку Ефима Тимк увидел издалека. — Слава богу! Дядька Ефим, как всегда в это время дня, сидел на заваленке около покосившейся двери лавки и задумчиво плевал в кучу песка шелуху тыквенных семечек, одновременно отпихивая сапогом наглого петуха, норовившего вскочить хозяину на руки. — Тю! Не как Тимк Петров! — хлопнул ладони по коленке. — А бабы говорили, что в лесу пропал. Вот сороки, языки бы им подрезать. Да нарядный какой! Разбогател Манька, что ли? Нас не долг взыскать, то она мне аж 10 рублей задолжала. Дядька Ефим, дайте лошадь до Петербурга. Кирьку бешеная лиса укусила, — перебил Тимошка Торовца. Доктор говорит, что его надо срочно везти в больницу, на прививочную станцию. Мужик перестал жевать и немигающе уставился на мальчика. Бешеная, говоришь? Да. Помрет Кирьян, хоть вези его на станцию, хоть не вези. От бешенств все помирают. — Дядя Ефим, дай лошадь! Христа ради! — заревел Тимошка. — Да нет у меня лошади! — пожал плечами Ефим. — На дальнее поле с сыновьями отправлено картоху сажать. Чай сам знаешь. Земельный надел у нас немало и работы много. Он призадумался. — Хотя постой. Спроси у батюшки Василия. Вроде бы его попадья говорил, что они уж отсажались. — Точно! — обрадовался Тимошка. Как же-то он забыл про сельского священника отца Василия. У него ведь тоже лошадка имеется. Батюшка часто ездил на ней в дальние деревни навещать больных, совершать требы, да и просто поддержать свою паству добрым словом и отеческим наставлением. Батюшка точно даст! Тимофей, не раздумывая, кинулся дальше. «Брысь, Буян!» — крикнул он на ходу у Ефимовой собаки, собирающейся любовно схватить его за штаны. «Видишь, какое горе у нас!» Батюшка жил на горе, возле старинной каменной церкви красного кирпича, утопавшей в зелени вишневого сада и кущах цветущей сирени. Духмяный воздух был такой густой, что у мальчика на мгновение закружилась голова. «Отец Василий! Отец Василий!» — сухими от быстрого бега губами выдохнул Тимка, едва завидя невысокую батюшкину фигуру в холщовом подряснике. «Отец Василий! Лошадь бы нам! Кирьку в Петербург свести! Его бешеная лиса покусала!» «Тимошка, ты!» — опешил батюшка, но больше не стал ни о чем расспрашивать и без лишних разговоров вывел из конюшни свою каурую кобылку Диану и сказал: «Помоги запрячь». Тимка пулей метнулся в сарай за сбруей и через несколько минут уже подъезжал с батюшкой к теткиному дому. Петр Сергеевич ждал его у изгороди. Он приветственно, как давнему знакомому, кивнул батюшке, взял у него из рук вожжи и крикнул в глубину дома: «Несите мальчика!» Дверь приоткрылась, и Тимка увидел бледную тетку Маню с забинтованным чистыми тряпками кирькой на руках. За ними тащилась испуганная Катька, а из кухни доносилась развеселая песня пьяного дяди Васи, теткиного мужа. Кирьян чуть всхлипывал и с опаской поглядывал на строгое лицо Петра Сергеевича. — Благословите, батюшка, нас на успешное лечение! — склонил голову доктор перед отцом Василием. Сельский батюшка уверенной рукой перекрестил его, приложил свой крест губам Кирьяна, поцеловал макушку Тимошку. — Бог в помощь! Будем ждать вас назад с хорошими вестями! Шарабан тронулся. Тетка Маня взвыла белугой и кинулась вслед за повозкой. — Доктор! Слышь, доктор, бери себе Тимошку-то! Все бери, только спаси Кирьку! — еще долго слышался ее рыдающий голос.